Глава 13. Если так подумать, я не благотворительный фонд, чтобы выкупить ее долг и словно рыцарь на белом коне прийти на выручку. Но чисто как бизнесмен и девелопер я смогу предложить вариант получше, чем тупой снос фермы. Решено. Итак, твой отель в долгах. Врываюсь, пряча ладони в карманах штанов. Соня сидит на кровати, слегка согнувшись, а телефон держит экраном вниз, да так сильно сжимает его, что аж пальцы побелели. Стойко держит лицо, когда вскидывает нос кверху, но глаза все равно опухшие и красные из-за слез вперемешку с обреченностью. В них плещется и горе, и упертость, такая, что я едва воздухом не давлюсь. Она готова бороться до последнего, и неважно, какой ценой. Молодец, конечно, но на голой гордыне, солнечная моя, далеко не уедешь. Подслушивал. Бросает с обвинением, я же лишь пожимаю плечами. Не обижайся, но дверь была открыта, а разговор шел по громкой связи. Шмыгает носом и трясется, будто выброшенный котенок, но все равно кидается на меня, как на злодея. Ну и как? Позабавился от услышанного? Понравилось слушать, как с меня шкуру заживо снимали? Горло дерет наждачкой после ее слов, но эмоции удерживаю в стальном кулаке. Мне нужна трезвая голова прямо сейчас, а не желание отомстить за нее всему миру, лишь бы не видеть больше, как милое лицо перекашивает от слез. О чувствах, которые малышка будет во мне, можно подумать и потом. «Соня», — выпаливаю со вздохом и подхожу чуть ближе, — «насколько большой у тебя долг?» «Ой, вот только не надо меня спасать!» Кривится, будто дольку лимона в рот запихнула. «Я не спасаю», — хмыкаю почти равнодушно, отчего она выгибает бровь. «Ну тогда какое тебе дело?» «Холодно и отрешенно. Ты гость, а не мой парень или муж. Проблемы Солнечной долины я в состоянии решить сама. Правда, сможешь?» Жестко критикую ее слова, потому что пора посмотреть правде в глаза. «Давай поговорим откровенно. Ты знаешь, кто я?» Отрицательно машет головой, и я реально не вижу в ее глазах ни капли фальши. И злюсь от этого аж до черных точек перед глазами. «Отлично. Марк Викторович Дорошин». Протягиваю ей ладонь, а Соня застывает гипсовой статуей. Моргает. На секунду в глазах что-то вспыхивает, некие проблески воспоминаний. И она вмиг бледнеет. Убираю ладонь и прячу в карман. Второе наше знакомство вышло еще более нелепым. «Дорошин?» Уточняет настолько тихо, что почти бурчит себе под нос. Киваю без слов, а она стонет и закрывает лицо руками, пряча уже пунцовые щеки. «Боже, это же был ты, да?» Сетует неразборчиво, но я прекрасно слышу все, что она нервно лопочет. «Тогда, в отеле 6 лет назад. Я». Повисает глупое молчание, и воздух вокруг становится густым, как желе. Соня первая разрывает неловкость. «Боже, я думала, что схожу с ума, когда постоянно видела в тебе что-то знакомое. А мы реально уже виделись. Не пойму, себя она ругает или меня?» «Но если меня, то какого фига? То есть лица моего ты не помнишь, а фамилию сразу узнала?» «И почему мой голос прозвучал обиженно, словно задели гордость?» Соня тоже уловила мое настроение, поэтому спешно замахала ладонями. В тот день я выпила лишнего, а утром так перенервничала, что перед глазами все плыло. Честно, лица не помню, но из кармана твоего пиджака выпала визитка, и я запомнила только фамилию. Смотрит на меня пристально, словно заново знакомится. Думает, щурится, явно пытается что-то понять, поэтому я не тяну кота за хвост. «Я знаю, что раньше ты была женой Волкова, а я...» «А ты его конкурент», — договаривает за меня и кивает каким-то своим мыслям. Что странно, она не злится и не упрекает, хотя явно осознает, что я в тот день воспользовался ею, преследуя свои цели. Но что и кому хотела доказать она, изменив мужу со мной? «Ясно», — смеется вдруг сквозь горькие слезы и добавляет с пониманием дела. «Ты хотел насолить Волкову, и я не виню тебя. Я тоже выбрала тебя эгоистично. Пусть и не знала, кто передо мной, но очень хотела наставить рога мужу». «Зачем?» – бросаю сухо, ожесточаясь в ту же секунду. Соня отвечает, прежде чем меня мысленно швыряет в хреновые воспоминания, что уже нависли над головой грозовой тучей. «Зачем?» – повторяет она с улыбкой, за которой скрыта адская боль. «Потому что он изменял мне и собирался делать это дальше, если бы я закрыла на измену глаза. Я правда любила Игоря. Не из-за денег или положения его семьи. Но для него я была всего лишь послушной красивой оберткой, которую не стыдно показать на людях, но не настолько ценной, чтобы любить и хранить верность». Отчаяние в ее голосе было настолько очевидным, что у меня ком встал в горле. И вместо того, чтобы мысленно проклинать Волкова, внутри меня разливается омерзение к самому себе. Гадкое чувство, вонючее до блевоты и скользкое, как слизь. Оно ползет по венам и отравляет мне кровь. «Я не лучше Волкова», — цинично воспользовался Соней в своих интересах, хотя видел, что эмоционально в тот день она была разрушена. Повелся на свои желания и поставил их превыше всего. В конце концов, я тоже знаю, какой она вкус предательства любимого человека. Так что я понимаю Соню как никто. «Мне жаль», — хриплю я, но тут же откашливаюсь, чтобы голос стал уверенным. «Если тебе станет легче, то утром я понял, что совершил ошибку, и ты не стала в итоге моим рычагом мести». Она улыбается мне с долей трагизма, но с маской равнодушия на лице, которую мне хочется сорвать и выбросить в окно. «Что ж, Марк Викторович Дорошин, а чего вы теперь от меня хотите?» Снова в игру вступила гордячка Соня, от вида которой у меня аж дух перехватило. Смотреть на нее решительную и непоколебимую – одно удовольствие. Вот только арсенал ее оружия на этом и заканчивается. Увы. «Поскольку ты теперь знаешь, что я девелопер не хуже Волкова, предлагаю честную сделку. Продай мне честную сделку?» — ржет она на грани истерики, не дав мне договорить. «Что? Мою экоферму тебе продать? Чтобы что? Построить на ее месте тот самый пятизвездочный отель, о котором шла речь 3 дня назад?» «Соня, давай ты остынешь и...» «Остывают трупы в морге, Марк!» — орет как ненормально и вскакивает с кровати. Подходит слишком близко, так, что аж грудью моей касается, и все слова застревают камнем в горле. Слышу, как быстро бьется ее сердце, но и мое не отстает, будто оба бегут марафон, от которого зависит жизнь. Да, я в долгах, и коллекторы наступают на пятки, но моя солнечная долина не станет разменной монетой ни в чьих руках. Я вложила в нее кучу сил и душу не ради того, чтобы приехал наглец в галстуке и взмахом руки закатал тут все под слой бетона. Нет, ты не понимаешь, я хочу... А я хочу, Марк Викторович, чтобы вы прямо сейчас свалили из моего дома, пока я не натравила на вас козла Степана. И поверьте, он выполняет команды не хуже овчарки. Тычет пальцем на расстоянии мне в пах и добавляет с ядовитой ухмылкой. Если вам дорог этот орган, то советую поторопиться. Соня! Рычу предупреждающе, но она уже злющая, как дикая кошка. Когти выпустила, и взгляд слишком стеклянный, об него только биться головой, как о глухую стену. Не поймет и не услышит меня прямо сейчас. Упертая хозяйка. Но меня это, черт возьми, заводит до такой степени, что аж ноет под ребрами. Никто еще так нагло не бросал мне вызов, и от этого кровь кипит в жилах, как чайник, который забыли выключить. «Хорошо, я уеду», — говорю примирительно, чтобы не провоцировать ее сильнее, да и себя тоже. «Но советую тебе успокоиться и еще раз подумать над моими словами. Если что, номер моего телефона можешь найти на сайте компании». Представься, как солнечная хозяйка, чтобы я случайно не отсеял твой звонок. Нет при себе визитки, да и боюсь, что порвет ее на мелкие кусочки в ярости. А если попытаюсь сохранить свой номер в ее телефон, то непременно удалит. «Никогда и ни за что я не буду звонить тебе», — шипит гневно, но сейчас за нее говорят исключительно эмоции. Ухожу с тяжестью на сердце, потому что другого варианта сейчас просто нет. Внизу на комоде оставляю деньги за проживание в надежде, что упрямица не сожжет их позже в камине, расценив это как пощечину. Покидаю село, и в груди отчаянно ноет от мысли, что больше не встречусь с Соней. От этого становится как-то уж слишком горько во рту. Упрямая девчонка. Ругаю ее, ударяя ладонью по рулю. «Если твою ферму куплю не я, готова ли ты попрощаться с нею навсегда?» Но мысленно уговариваю ее связаться со мной, даже если она позвонит просто для того, чтобы в очередной раз поругаться. «В таком случае хотя бы, ухмыляюсь собственным мыслям, как последний дурачок, ты привыкнешь ко мне и перестанешь выпускать иголки». Соня. «Я помогаю Соне. Нет, я». Детский крик заполняет собой тишину как на кухне, так и в моей раненой душе, отвлекая от проблем, что нависли над головой грозовой тучей. Миша и Маша, 5-летние детишки соседской девчонки, что живет через дорогу. Я случайно сдружилась с ней 3 года назад. Она переехала сюда в 23 года из-за безвыходного положения, и мне стало жалко девчушку с 2 карапузами на руках. С ярким испугом в глазах и растерянностью я буквально увидела в ней себя, с одной только разницей. На моих плечах не было детей. И с тех пор я время от времени забираю малышню себе, пока Олеся мотается в город, потому что берется за любую работу. Ну а мне даже в кайф приглядывать за неугомонными ураганчиками, которые озаряют все вокруг своим ярким светом. Ты правда можешь забрать их с ночевкой? Ей совестно, она аж пальцы заламывает. Если честно, я даже не знаю, вернусь ли к утру. Агентство скинуло мне фотки, и там не дом, а гадюшник, за который никто другой браться не хочет. Наверняка у мажоров была вечеринка, и теперь необходимо в срочном порядке замести следы. Работы, правда, много, но и оплата достойная. А малым нужны комбезы на зиму и обувь, и старые они уже выросли. Вздыхает, бросая на близняшек тоскливый материнский взгляд. Сидит передо мной с таким трагическим видом, будто извиняется перед миром за само свое существование. Худая, хрупкая на вид, жизнь явно переборщила с испытаниями этой девушки на прочность. Светлые волосы собраны кое-как, времени на себя нет совсем. Одевается просто, почти бедно, как по мне, но зато всегда опрятно. Обувь стоптана, на джинсах дырки. И не потому, что это модная шмотка, а потому, что ткань протерлась от постоянной носки. Все лучшее у нее в первую очередь идет детям, а о себе она думает уже потом. Мягкая она и покладистая, вечно со всем соглашается и не скандалит, поэтому жизнь и топчет ее раз за разом. Даже отца детей, если и упоминает, то не поливает грязью придурка, а оправдание ему находит, козлу такому. Если однажды узнаю, кто он, то лично поеду и двину между ног, чтобы не размножался больше урод. Не нравится мне, что Леся работает в клининге, гробя там спину и здоровье, дыша химией, но помалкиваю, потому что, наверное, скоро и мне придется проситься к ней в помощнице от безысходности. Прошла неделя после ультиматума коллекторов, а гостей больше, естественно, не было. Мало рекламы и плохая связь работают против меня. Мысли о проблемах сразу задвигаю в самый дальний ящик разума. Улыбаюсь Олесе так широко и открыто, словно клоун в цирке. А ее детьми нагло прикрываюсь, чтобы в мысли не врывался один несносный тип в галстуке, оставивший мне на прощание 1000 баксов и кучу неразберихи в голове. Как я могла не узнать мужчину, с которым страстно изменила Игорю? И смешно, и стыдно. Но уже назад пленку не отмотаешь. А уж когда из его рта вывалилось предложение о покупке моей солнечной долины, так и вовсе разум помутился. Не была я морально готова из одной пропасти прыгать сразу в другую. Честно, первым порывом было бросить его наглую пачку в камин, но разум победил, сразу погасила ими проценты и выдохнула от ощущения, что хотя бы создала видимость платежеспособности. Но сам мужик, как бы сильно я ни ругала его, засел в голове как клещ, уже не выдернуть без последствий. Много раз думала над его словами о продаже, и каждый раз в душе поднималась высокая волна протеста. «Это мой отель, и даже если он пойдет ко дну, то...» Не хочу сейчас об этом думать. Трясу головой и возвращаюсь в настоящее. Конечно, я уверена. У меня, как видишь, все равно гостей нет. А так хоть близнецы не дадут приуныть. Ни она, ни даже Степан Григорьевич не знают, что я на грани банкротства и без 5 минут бездомная. Зачем им мои проблемы, когда своих выше крыши? Я даже подруге Мире ничего не сказала. К сожалению, в ее жизни тоже наступила черная полоса. Муж изменил и выгнал без копейки. Будто по одному учебнику с моим Игорем учились. Только, судя по недавнему разговору, у Мирославы появился защитник, и мне спокойнее от мысли, что хотя бы подруга стоит на твердой почве. Ну а я, да что, первый раз разве по уши в проблемах? Справлюсь, наверное. Мне правда неловко. Денег ты не берешь, помощи не просишь, и от предлагаемой отказываешься. Что с тобой делать?